Няня учит меня молиться. У нее в углу много икон, но моя любимая икона Божьей Матери – Троеручницы. Я люблю, когда няня рассказывает мне про нее. Когда Ирод захотел погубить маленького Христа, Богородица бежала с ним в Египет, и по дороге один раз за ней погнались разбойники. Она с младенцем на руках бежала, бежала, и вдруг перед ней река, бросилась в воду, чтобы переплыть на другой берег и спастись от погони. Но с ребенком на руках как плыть, грести одной рукой, как? Вот и взмолилась Богородица к своему сыну. «Сын мой родненький, дай мне третью руку, а то плыть мне не в моготу». Младенец услышал молитву матери, и выросла у нее третья рука. Тогда уже плыть стало легко, и вылезла на другом берегу, спаслась. «Я боюсь страшного суда, и даже знаю, что он будет перед Масленицей».